Мне следовало бы догадаться раньше. В среду утром, сидя за завтраком в кухне, я уткнулся в «Таймс». Но все время прислушивался. Если позвонит внутренний телефон, значит, это Вульф из своей комнаты зовет меня к себе за инструкциями. Я мог бы догадаться и раньше, к чему он клонит, говоря, что ответы на недоуменные вопросы иногда приходят в голову во время чистки зубов. Я не утверждаю, что во время процесса чистки зубов его никогда не осеняют какие-нибудь идеи. Но случается это лишь тогда, когда мы заняты действительно срочным делом. Сейчас ничего срочного не было. Ну какого черта в самом деле? Данбар жив и здоров. Ему не грозит никакая опасность. Трехразовое питание обеспечено. Иное дело, если бы так питаться пришлось Вульфу, тогда это было бы срочным делом. Та среда, с профессиональной точки зрения, была пропащим днем. То, что Вульф отключился от работы, не явилось для меня новостью, но прежде я всегда получал удовлетворение от того, что натаскивал его, давал толчок его мыслям. Как я уже говорил, это было одной из моих основных обязанностей. Теперь я был обезоружен. Я считал, что никто ничего не может сделать. И в ту среду так оно и было в действительности. Единственное, что было предпринято или сказано в связи с делом Уипла, произошло около 5 часов, когда Вульф развлекался в оранжерее со своими орхидеями. Раздался звонок. Я проворчал. Это опять автоматизация. И поднял трубку. Контора Нира Вульфа. У телефона Арчи Гудвин. Это Питер Воун. Я звоню в это время, так как знаю, что Вульфа сейчас нет. Я не выношу его. Я тоже. Сегодня. Вы уже встали и оделись? Конечно. Я проспал 17 часов. Вы видели ее? Да, и мистер Вульф тоже. Вчера миссис Кеннет Брук провела некоторое время у нас в конторе. Успокойтесь. Она подтвердила все сказанное вами. Вы, конечно, захотите узнать, сообщили ли мы об этом куда следует. Отвечаю. Нет. Пока мы приберегаем информацию для себя. Я не советую вам являться к ней в дом. Она может подмешать вам в чай уксус или что-нибудь похуже. Да, между прочим, я хотел вас спросить, приходилось ли вам слышать, чтобы она имитировала чей-нибудь голос? Да, часто. Она очень ловко это делала. Она ведь была артисткой, вы, наверное, знаете. Вот как? Да. Долли Дрей. Не звезда, конечно, но все же. Выйдя замуж за Кеннета, она бросила сцену. Я их тогда еще не знал. А почему вы спрашиваете об этом? Просто хочу проверить одну маленькую догадку. Это служебная рутина. Она, верно, могла подражать и голосу Сюзанны? Конечно. Я даже слышал, как она передразнивала речь Сюзанны в защиту гражданских прав. Мне не понравилось, конечно. Но делает она это неплохо. Послушайте, я не хотел говорить, но скажу. Возможно, я вскоре сообщу вам нечто важное. Застану ли я вас вечером дома? Да, но я и сейчас здесь. Спешите? Нет, не могу. Позже. Возможно, мне просто померещилось, но я собираюсь все выяснить. Может быть, я позвоню вам еще сегодня. А как вы собираетесь выяснить? Не задавайте лишних вопросов. Жалею, что сказал об этом раньше времени. Возможно, все это сущие пустяки. Я чертовски благодарен вам и Вульфу за то, что вы не сообщили полиции. Я был почти уверен, что вы этого не сделаете, иначе бы они не преминули пристать ко мне. Чертовски вам благодарен. Он повесил трубку, и я тоже был благодарен ему. Он дал мне кое-что, над чем я мог поразмыслить. Есть ли шансы на то, что он представит нам какие-либо факты, над которыми мы сможем потрудиться, и если да, то что именно? Видимо, это касалось Долли Брук, так как она и Кеннет были единственным звеном, связывающим его с нашим делом. Однако то, что он хотел выяснить, не касалось, конечно, его сообщения относительно способностей Долли имитировать чужие голоса, иначе бы он спросил, почему я этим интересуюсь. Правда, он мог спросить, желая выяснить, знаю ли я что-нибудь о том, что известно ему, или что он подозревает.